выезжал на Моссе-Вейен, чтобы в нетерпеливом радостном предвкушении крутить педали 7 километров до центра. Но и беспокойство соднило неотступно, так что я мог вдруг без причины расхохотаться, и собранность стоила мне огромных усилий. Все по дороге вдоль фьорда было известно мне наизусть, но все казалось не таким, как раньше. Нессоден и Бьюнный фьорд в районе пляжа Ингерстранд и дома Амундсена, остров Ульвей с красивым мостом через узкий пролив и следующий островок Малмей, силосная башня на Виппетанген и серая стена на той стороне гавани, где отшвартован американский корабль. Другим стало даже предсентябрьское небо над городом. Я вижу себя, как я проезжаю на велосипеде всю эту дорогу до Восточного вокзала. Велосипед достался мне от отца в прошлом году. Нового тогда было не сыскать во всей стране. Он много лет был отцовым, но в основном стоял в подвале, потому что отец почти не бывал дома, и велосипед был ему больше не нужен. «Сейчас новое время», — говорил отец, — «и новые планы. Велосипед в эти планы не вписывается». Это он просто говорил так. А я очень радовался велосипеду и холил его. Без него я не имел бы такой свободы и дальности в перемещениях. Я несколько раз полностью, как показал отец, разобрал и собрал его. Все детали были вымыты, вычищены и смазаны маслом. Цепь крутилась совершенно бесшумно, пробегая от колен вала с педалями до втулки в заднем колесе и назад по отдраенной до блеска коробке для цепи, не скрипнув ни разу с того момента, как я сел на велосипед дома и покатил вниз по горке, до того, как я столь же бесшумно притормозил у вокзала, поставил велосипед на стоянку со стороны моря и в очередной раз вошел в высокие двери с резкого солнца в пыльный полумрак зала ожидания, чтобы изучить расписание прибывающих поездов. Я шел вместе с народом вдоль перронов и смотрел на таблички. Стеклянный купол закопченной крыши вздымался над людьми и поездами. Но из всей толпы один только я дернул за рукав кондуктора и стал выспрашивать подробности о каждом поезде, прибывшем в Осло через Эльверум. Он пристально посмотрел на меня. Он узнал меня. Я уже не раз мучил его тем же, так что он просто ткнул пальцем в расписание. Значит, никакой подспудной информации, никакого пропущенного мной объявления или таблички. Как обычно, я приехал слишком рано. Подперев собой колонну, я стал ждать в непонятном полусвете, заливавшем большой зал в любое время суток и ни одному из них не соответствовавшим ни утру, ни вечеру, ни дню, ни ночи. Гукалось эхо шагов и голосов, но сильнее всего была слышна огромная тишина под куполом высоко в вышине, где длинными рядами сидели голуби, белые, серые, коричневые, в крапку, и смотрели на меня. У них среди железных перекрытий были гнезда, они жили там. Но он не приехал. Не сосчитать, сколько раз я проделал этот путь за оставшееся лето 48-го года, встречая поезда из Эльверума. И каждый раз я заново предвкушал, трепетал, даже радовался, садясь на велосипед и начиная спуск по Нильсенбакен, чтобы проделать весь этот путь и ждать на вокзале. Но он не приехал. Осенью пришло письмо со штемпелем Эльверума, фамилией мамы на конверте и адресом по Нильсенбакен. Но на вложенном в конверт листе бумаги было обращение к нам всем троим по имени и фамилии. Это выглядело странно, потому что у нас одна фамилия. Письмо было коротким. Он говорил спасибо за все прожитое вместе. Он оглядывается на прошлое с благодарностью. Но теперь другие времена, и тут ничего не поделаешь. Он домой не вернется. В банке Карлстада в Швеции у него должны были быть деньги за лес.